Финита ля трагедия. Трагедия. Действие первое. Поднимается тяжелый, желто-зеленый занавес. На сцене комната Максима и Федора. На низко просевшей раскладушке спит Максим. У него нехорошее, недоброе лицо. Над раскладушкой висят репродукции и фотографии, вырезанные из журналов «Пробуждение» и «Солнце России». Посередине сцены – стол. На столе и под столом грязные тарелки, пустые и ополовиненные бутылки, окурки, несколько стаканов. За столом сидит крепко задумавшийся Федор. По сцене бегает кот. Федор наливает себе стакан вина, залпом выпивает. Опускает голову на грудь, не двигается. Видимо, засыпает. Вся сцена представляет собой тяжелое, пасмурное зрелище. Неприятна неинтеллигентность движений Федора, его манера тянуться к бутылке, роняя стоящую на пути посуду. Все сначала и дальше, до самого конца, начинает казаться ужасной мурой. Между тем, на сцене ровно ничего не происходит в течение 45 минут, после чего занавес опускается. Действие второе. Занавес поднимается, на сцене все то же. Проходит 45 минут. Зрители начинают думать, что попали на авангардистский спектакль и до самого конца будут показывать спящих Максима и Федора. Но тут неожиданно освещается второй план сцены, на котором происходят столь напряженные события, что публика, не успевшая покинуть театр, должна бы почувствовать себя вознагражденной. Это надо видеть. На втором плане сцены действует множество персонажей, в том числе и неизвестно как сюда попавших. Это дух Максима, дух Федора, дух Петра, дух Василия, духи японских друзей, духи различных изящных дам, в том числе дух продавщицы в винном отделе и дух продавщицы в пивном ларьке. А как вы думаете, что они хуже? Духи соседей по квартире, духи подпольщиков, духи прохожих на улице, духи и Константинова, дух Хакусая, дух Ренсетсу, дух Де Судзуки, дух А. Гауди, дух А.С. Пушкина, а также множество других духов, вплоть до духов зрителей в театре. Причудливую картину отношений всех этих духов трудно описать. Некоторые духи видят всех или почти всех остальных духов, некоторые только часть, некоторые только себя. А есть духи, которые и в собственном существовании не уверены. Забавно, что иные из духов видят у себя, да и у остальных, пожалуй, только отдельные части тела, например, кулак, которым и лупцуют, почему не попадя. столь же неприятны духи, которые вообще ничего не видят. Они бодро разгуливают по сцене, прибольно толкая остальных. Несмотря на сумятицу и гвалт, видно, что в центре внимания многих духов находятся спящие Максим и Федор. Кто смотрит на них с презрением, кто с негодованием, кто с жалостью, кто со смехом, кто с пониманием, кто с любопытством, ну и по-всякому. Дух Максима и дух Федора смотрят с неопределенным выражением. Второй план сцены начинает постепенно погружаться в темноту. Духи по одному исчезают, шум стихает. Последними исчезают духи Максима и Федора. В наступившей тишине слышны их последние малопонятные реплики. Дух Максима. Он просыпается. Дух Федора. Но нем. Второй план в темноте. Федор поднимает голову, желто-зеленый занавес опускается. Однако, прежде чем он совсем скрыл сцену, видно, как Федор тянет руку к бутылке.